Шигадзе. Резиденция Панчен Ламы. Город Шигадзе, расположенный на высоте 3900 метров над уровнем моря, издавна соперничает с Лхасой как политический и религиозный центр. Но если влияние Лхасы доминирует в переднем Тибете или области У, то Шигадзе претендует на подобную роль в заднем Тибете или области Дзан. Второй по величине тибетский город почему-то показался мне меньше, чем я ожидал. Возможно, причина тому – старинная крепость. Она совершенно подавляет своим величием домики 18-тысячного города, которые нестройной толпой жмутся к ее стенам, словно ища защиты от невидимого врага. Возле крепости раскинулся большой шумный базар. Пришедшие из Гималаев торговцы развьючивают яков, раскладывают по земле свои товары. Тут же трудятся мастеровые, чтобы не тратить времени в ожидании покупателей. Торгуют коврами, сбруей, серебряными украшениями и всякой пестрой мелочью, без которой не обходится ни один базар Востока. Крепость, или по-тибетски дзун, Шигадзе – один из замечательных памятников тибетской архитектуры. Только Патала может сравниться с ним по грандиозности художественного замысла. Строгая, сдержанная простота, которая отличает дзун Шигадзе, позволяет судить об изначальных особенностях тибетского национального зодчества. Кажется, что серые башни крепости, высеченные из той скалы, над которой они возвышаются. В их контурах, еще отчетливее, чем в Патале, видна характерная черта тибетской архитектуры. Сходящиеся кверху линии, как бы воспроизводящие очертания горных склонов. Другая достопримечательность Шигадзе – резиденция Панчен-ламы, монастырь Ташилумпо, что означает «многославный». Его основал в 1447 году один из создателей секты «желтых шапок» и ближайших учеников Дзонхавы, ставший впоследствии Далай-ламой первым. Подобно трем великим монастырям близ Лхасы, Ташилумпо должен был иметь предписанное число монахов – 4444. Напомню, что подобными символическими цифрами для лхасских монастырей считались Ганден – 3333, Шера – 5555, Дриппан – 7777. Еще со средних веков во владение Ташилумпо было пожаловано 68 земледельческих угодий и 62 пастбища. Там трудились 33 тысячи крепостных семей. Благодаря им монастырь ежегодно получал 3 тысячи тонн ячменного зерна и 124 тонны топленого масла, не считая денежных приношений. Главный молельный зал Ташилумпо не уступает по своему величию европейским готическим соборам. Его расписные потолки опираются на 48 массивных деревянных столбов, среди которых стоит золотой трон Панчен-ламы. В зале может одновременно молиться половина предписанного для монастыря числа монахов. А в дни массового паломничества местом проповеди и богословских споров становится просторный двор, вымощенный гималайским камнем и украшенный с четырех сторон 1000 буддийских изваяний. В Ташилумпо находятся погребальные ступы с останками Далай-ламы первого и нескольких Панчен-лам. Самая большая усыпальница была возведена в 1666 году для Панчен-ламы IV, при котором монастырь обрел свой нынешний облик. Это 11-метровая ступа в форме гигантской бутылки, сделанной из золота, настолько чистого, что прогибается от нажатия пальцем. Но несравненно больше, чем 85 килограммов этого металла, стоят украшающие ступу драгоценные камни. Даже в необработанном виде, без граней шлифовки, эти изумруды и рубины величиной с куриное яйцо светятся в полумраке, как огни светофоров, словно аккумулируя тусклый свет лампад. Немногом уступает по своему великолепию и более поздняя усыпальница Панчен-ламы VIII. Ташилумпа славится также самой большой в Тибете буддийской статуей. Бог грядущего Майтрея, восседающий в цветке лотоса, действительно одно из скульптурных чудес света. Статуя высотой более 26 метров окружена семиярусной галереей, позволяющей хорошо ее рассмотреть. Лишь поднятый для благословения правый указательный палец Майтреи имеет метровую длину, а священный белый волос между его бровей сделан из 33 алмазов и 1440 жемчужин. На всю же фигурку пошло 279 килограммов золота, почти столько же серебра и 116 тонн бронзы. Над созданием статуи 4 года трудились 110 лучших мастеров. Золотые кровли Ташилумпа видны в Шигадзе отовсюду. Северо-западнее монастыря есть отвесная 100-метровая круча, специально вырубленная на склоне горы, чтобы в праздники вывешивать там гигантские тонка, традиционные для ламаистов картины религиозного содержания. В отличие от переднего Тибета, в Шигадзе портреты Панчен-ламы не менее популярны, чем Далай-ламы. Не только в монастырях, но и в жилищах мирян. В религиозном смысле оба высших иерарха равны. Далай-лама, буквально «великий, как океан», почитается верующими как перевоплощение бодхисаттвы Ченрези, двенадцатирукого Авалокитешвары. Панчен-лама, буквально «великий наставник», является собой бодхисаттву Эбами, Амитаба. Равенство их сана подтверждается в частности тем, что каждое новое перерождение одного должно утверждаться другим. Кто в данном случае старше по возрасту, тот нарекается учителем, а кто младше – учеником. Однако после того, как Далай-ламы стали как бы наместниками китайских императоров в Тибете, на их авторитете и влияние не могли не сказаться размеры обретенной ими светской власти. Не случайно буддисты в соседних азиатских странах считают своим духовным главой именно Далай-ламу, хотя теоретически ранг Панчен-ламы ничуть не ниже. Еще во времена Цинской династии правители Китая пытались играть на противоречиях между двумя высшими иерархами ламаизма. В 1728 году они задержали в Пекине Далай-ламу VII и предложили Панчен-ламе V править Тибетом, но тот отказался. Позднее китайские власти пытались оказать нажим на Далай-ламу XIII с помощью Панчен-ламы VIII. Из-за этого Панчен-лама в 1923 году был вынужден бежать из Тибета и умер в провинции Цинхай. Из родившихся там младенцев был избран его преемник, который смог вернуться в Шигадзе лишь с войсками Народно-освободительной армии в 1951 году. Я встретился с Панчен-ламой IX не в монастыре Ташилумпа, а в старинном дворце Дэцян-Поцан, где он живет летом. У ворот меня ожидала целая ассамблея сановников в старинных официальных одеждах. Они сидели рядами на ступенчатой галерее, сообразно своему рангу. Путь от входа до приемной было бы невозможно повторить без провожатого. Узкие коридоры, неожиданные повороты, то спуски, то подъемы по крутым стертым ступеням. Дворец, несомненно, строился с расчетом на то, чтобы было удобно обороняться от неожиданного набега врага. Комната, в которой меня принял Панчин Лама, отличалась от других помещений дворца прежде всего обилием света. Широкое окно открывало прекрасный вид на долину реки Нянчу и окрестные горы. Солнечные лучи горели на желтом атласе стен, на золоченой резьбе, которая покрывала подпиравшие потолок деревянные столбы. Слева от окна стоял столик с армейским полевым телефоном. Всю остальную стену скрывали застекленные ниши, заставленные бронзовыми статуями святых. Пока я вручал хата и усаживался, Панчин Лама оглядывал меня с нескрываемым интересом. По его юношескому лицу было видно, что и он разделяет то чувство любопытства, с которым я шел сюда. После того, как рассеялась неловкость первых минут визита, беседа потекла довольно непринужденно. Панчин Лама с большим удовлетворением отметил восстановление внутреннего единства в Тибете. «Враждебные силы, — говорил он, — старались раздувать раздоры между мной и Далай-ламой, чтобы разделить тибетский народ и властвовать над ним. Мирное освобождение Тибета положило этому конец». Внутренняя разобщенность исчезла. Речь Панчин Ламы переводил почтительно стоявший за его спиной председатель коллегии совета, исполнительного органа, который играл в Шигадзе такую же роль, как совет колонов Лхаси, у Далай-ламы. Другой сановник сидел на полу, ведя запись беседы. «Центральные власти», — продолжал Панчин Лама, — строго соблюдают соглашение о мирном освобождении Тибета. Они уважают религиозные чувства, нравы и обычаи тибетцев, открывают школы, больницы, магазины, кустари, торговцы, земледельцы, скотоводы, получают ссуды. Все это очень важно для Тибета. За время поездки по югу Тибета я убедился, что Панчин Лама и его администрация поддерживают культурные и хозяйственные начинания центра. Более того, коллегия совета сама сделала первые шаги в интересах благосостояния народа. Было, например, решено аннулировать проценты по долгам, существовавшим до 1951 года, а по новым долгам снизить их на 1/3. Однако особенно плодотворным было сотрудничество местной тибетской администрации и центральных властей после опустошительного наводнения, обрушившегося на район Шигадзе, Гьянт-Зе.